Содержание. Часть первая. Фронт. Начало первой дорожки, первой кассеты. Часть вторая. Черные гости. Конец первой дорожки, второй кассеты. Часть третья. Расплата. Начало третьей дорожки, четвертой кассеты. Вместо послесловия. Конец четвертой дорожки, пятой кассеты.